Третье. Утром, оглядевшись по сторонам, Крым сказал, «Пока здесь гостит Роман, нужно разговаривать с ним, вытаскивать из него советы, а еще лучше завербовать для будущей работы. Если он придет сам, за ним приедут его богатые буратины из нефтянки. Готовьтесь к беседе». Возвращаясь в номер, я двинулся в обход домов. Небо пряталось за овечьим занавесом, только над Суббазио тучи кое-где приподнимались, так что театральные лучи холодноватого солнца освещали зеленые уступы, точно сцену божественной пьесы, без героев, без действий, без единого звука. Сильверман спал до 3 часов пополудни, потом уехал в Перуджу, не сказав никому ни слова. Тем временем пришло очередное письмо от Артемия Таркова, посвященное Трусодерзу. Это было 34-е или 35-е письмо от Трусодерзи, который прежде назывался «Баяк-Смеляк». Меня поначалу удивляло, почему нужно вести столь долгую переписку о таком сомнительном предмете. Мое удивление увяло на 5-м письме, моя злоба на 9-м, а после 12-го я ощутил холодный интерес исследователя, который пытается вычислить период полураспада какого-нибудь инертного газа. Если, конечно, у инертных газов есть период полураспада. Если же такого периода нет, то это еще больше напоминает 35-е письмо про Трусодерза, он же Баяк-Смеляк. Артемий Тархов, человек лет 25, работал у Крэма кем-то вроде архивариуса. Крэм ежедневно разговаривал с ним по телефону по 3-4 часа. Артемий стенографировал разговоры и собирал из них архив. Это был бледный, робкий, всегда немного растерянный юноша, страшно боявшийся любых разговоров. Удивительно, что именно разговоры и составляли предмет его работы. Возможно, тем самым профессор пытался отучить Артемия от страха. Крэм был неотступным личным богом Артемия Тархова, заступником, подателем благ, грозным судьей, скорым на расправу. Он платил Артемию мизерную зарплату, но не заставлял ездить на службу. Порой на неделю забывал о его существовании, почти никогда не проверял результаты его работы. При этом Артемий был всегда на подозрении. Проверять Тархова Крэм не собирался, но заведомо был уверен, что его обманывают. У Артемия лицо широкое, простодушное, он может неделями ходить непричесанный. В одной и той же кофте, в одних и тех же разбитых ботинках. Его дыхание затруднено волнением. А волнуется он всякий раз, когда приходится с кем-то заговорить. Слова сплющиваются в гортани, он не может их вытолкнуть. И пробка из слов не дает ему дышать. Когда Артемий Тархов спокоен, он похож на слабоумного. Глаза сонные, рот приоткрыт. Однако у него острый ум. Он чрезвычайно начитан. А по части богословия и поэзии может по праву считаться одним из лучших знатоков наших дней. Он едва переносит свою работу, потому что никогда не может толком понять, что от него хотят, панически боится ее потерять. За годы, проведенные с Вадимом Марковичем, он уверил себя, что никто другой не станет его терпеть, а потом мириться и с крошечной зарплатой, и с раздражением начальника, и с невнятными заданиями. От страха лишиться работы Артемий перестает соображать, и поэтому делает все из рук вон плохо, хотя и старается. Именно в этих непроходимых зарослях противоречий родился Трусодерз, он же Баяк-Смеляк. Спе услышал словосочетание «Баяк-Смеляк» 3 месяца назад, я просто посмеялся бы, но теперь мне не до смеха. Вадим Маркович вывел теорию о том, что крайнее состояние человека взаимосвязано, взаимообусловлено. Гневаясь, человек оказывается заперт внутри гнева, точно в тюремной камере. Ему в голову не приходит, что он вскоре успокоится, станет мягким, благостным, не обращая внимания на то, что прежде его вывело бы из себя. Гнев и благодушие — 2 точки на американских горках, поскольку они друг от друга максимально отдалены, как бывает отдалены противоположности из одной точки, не увидеть другую. Но если помнить о свойствах аттракциона, можно предвидеть, что одно состояние обязательно сменится другим. Когда тебя начинает одолевать раздражение и тоска, ты должен помнить, в какой-то момент тебя непременно вынесет к противоположному полюсу. По мысли профессора Крема, такое знание и воспоминание помогает спасаться от чрезмерных переживаний, одной крайности от блаженной безоружности другой. Каждый такой аттракцион нужно было описать, составить ему инструкцию и вручить будущему гостю-пациенту руководство по управлению собственными привычками. Бояк-смеляк — это первое, за что взялись Вадим Маркович с Артемием. Они беседовали по телефону. Артемий стенографировал, а потом посылал заготовку мне. От меня требовалось придать заготовке стройный, краткий, логичный вид, чтобы инструкцией было легко пользоваться. Казалось, что тут сложного. Но с первого же письма началось нечто удивительное. Я заменял или удалял какое-нибудь слово, а Артемий потихонечку возвращал его на место. На вопрос, зачем он превращает чистовик обратно в черновик, Артемий писал длиннейшие послания, доказывая, что как важно для Вадима Марковича каждое удаленное мною слово. Менять порядок слов было таким же святотатством. Наконец я поинтересовался, зачем он вообще присылает для исправления тексты, если в них ничего нельзя исправлять. В ответ прилетело письмо, учтивое и украшенное цитатами и реверансами, где Артемий Тархов напоминал: «Отправлять мне тексты для редактуры велел Вадим Маркович, и он, Артемий, дисциплинированно выполняет задание своего руководителя». Разумеется, я спросил у профессора, что происходит и как с этим обходиться. Вадим Маркович ругнулся, сказал, что Артемий все напутал и обещал с ним поговорить. В результате этого разговора бояк-смеляк превратился в труса-дерза. Слова потеснились и уступили место другим. Но дело не сдвинулось с места, потому что за долгое время профессор забыл первоначальную версию, принялся ругать Артемия за самовольство. Дни шли за днями, письма летели в обоих направлениях стаями перепуганных птиц, а парк эмоциональных аттракционов пустовал, зарастая сорняками бесконечных черновиков. Однако в отчаяние меня приводило не это. Хуже было то, что так в эмпатику делались все дела без исключения.